Теперь следующий слайд – обувь и аксессуары. Вы видите, слайд наполнен деталями. И сейчас мы будем долго говорить о деталях, о аксессуарах и обуви. На самом деле, о самых важных деталях вашего делового гардероба. Потому что если пиджаки, брюки, ваши костюмы, ваши рубашки, они практически такие, какие у всех. Они относятся к более базовым вещам, чем к стильным и к акцентам, то как раз аксессуары – это те вещи, в которых вы можете проявить себя, вы можете проявить свою внутреннюю талантливость, свою харизму, поэтому свой статус. Поэтому особенно важно уделить внимание именно аксессуарам, потому что именно с ними связано множество нюансов делового дресс-кода, делового этикета. Начнем с обуви. Обувь должна быть у мужчины. В деловом коде чаще всего обувь должна быть черного цвета или темно-коричневого. Если вы носите летние костюмы, это более легкий вариант дресс-кода, то обувь может быть и светло-коричневой, но туфли всегда темнее костюма. И вот этот переход, да, если черные туфли, то, конечно, черные носки обязательно. И очень важно, я даже специально указала это в слайде, что как бы вы ни сидели, нога ли на ногу, или вы присели на корточки, или еще что-то такое произошло, вы выходите из спортивной машины, все равно ваша нога не должна быть видна между носком и брючиной. Другими словами, носки должны быть высокими, практически гольфами. И на самом деле, если посмотреть, то чем дороже носки, тем выше они забираются на вашу икру. И это правильно. Носки не должны сползать и спадать. Поэтому обратите внимание на стоимость ваших носков, на качество их исполнения. Особенно еще важно, чтобы там не было смесовых волокон, которые очень сильно усиливают неприятные запахи, которые могут возникнуть к концу рабочего дня. Очень важно относиться к носкам. Практически то же самое, как к женскому белью. Носки с черными туфлями – черные. С туфлями темно-коричневыми – темно-коричневые. В этикете носки не должны быть темнее обуви. Поэтому ошибка со светло-бежевыми туфлями – носят черные носки. И говорят, что это по деловому протоколу. На самом деле деловой высокий протокол вообще запрещает любой цвет обуви, кроме черного. И поэтому там именно только черные носки. Поэтому носки должны быть светлее, чем обувь, но темнее, чем костюм. То есть последовательно самые темные туфли, потом носки, а потом уже цвет костюма. И цвет костюма именно самой темной его части, если костюм полосатый или такой рябенький. Дальше. Какие различные туфли можно носить, каким костюмом, мы лучше поговорим об этом в дресс-коде. Я еще укажу женские туфли. Женские туфли должны быть строгие, на невысоком каблуке, устойчивом каблуке. Лучше избегать тонкой узкой шпильки. Особенно это важно в офисах, где лежит ковролин, потому что там действительно легко упасть и ушибиться, зацепившись шпилькой за петельки ковра. Также очень неудобно сидеть на стуле на колесиках в шпильках. Это все мешает и отвлекает от делового процесса. Шпильки для вечернего выхода. Все ваши кожаные аксессуары должны соответствовать цвету ваших туфель. Поэтому очень удобно выбрать один цвет, который будет именно ваш. Например, черный цвет для мужчины. На самом деле это самый стандартный цвет. И такого же цвета подобрать портфель, ремень, кошелек, портмоне, какую-то кожаную папку для документов, тому подобные вещи. Очень некрасиво, когда это отличается по цвету, привлекает и создает впечатление какой-то такой немножко деревенского такого образа. Еще о ремне, тоже очень важно. Это, конечно, нюансы, но, поверьте мне, очень стильно и эффектно выглядит. Вы производите впечатление большего статуса, когда все металлические аксессуары, надетые на вас, это, например, часы, пряжка ремня, может быть, пряжка на обуви, какие-то детали сумки одного оттенка, либо серебряного, да, либо золотого оттенка, либо медного, либо какая сейчас бывает такая патина, оттенок патины. Некрасиво, когда ярко-желтые часы, белая крупная пряжка, еще медные какие-то защелки у сумки. Поверьте мне, это действительно важно. Что касается делового портфеля, то он должен быть предельно простой и чаще всего формата А4 или формата вашего ноутбука. Но очень важно, меня спрашивают о стоимости. На самом деле стоимость обуви должна быть высокой, потому что обувь должна быть удобной. И прежде всего, на что вы должны потратиться в обуви, это бренд, декларирующий качество этой обуви. Вам должно быть в ней удобно и комфортно, потому что вы действительно проводите в ней большую часть своей жизни, в этой обуви. Поэтому ощущение домашних тапочек внутри ваших туфель просто необходимо. Также и с сумкой, и с деловым портфелем. Очень некрасиво, когда он дешев, когда он дешевле, чем ваша одежда. Ваш портфель должен быть на уровне. Даже для европейцев интересно наблюдение такое, что европейцы носят очень дорогие портфели, сильно потрепанные. То есть это не считается там снижением делового кода. Не обязательно, чтобы он был идеально новый, но важно, чтобы он был очень дорогой. Для женщины сейчас есть некая модная тенденция, что сумка может быть принципиально по цвету отличаться от всей остальной одежды. Это относится к больше свободному деловому коду. Конечно, в строгом варианте сумка должна соответствовать цвету ваших туфель. Точно так же ваши чулки должны соответствовать цвету. Ваша обувь у женщины может либо соответствовать цвету костюма, либо соответствовать цвету чулок. Поэтому для женщины удобно иметь обувь черного цвета и носить ее с черными чулками, или обувь бежевого цвета и носить ее с телесными чулками. Это очень эффективно и подходит к различным цветам костюма. Что можно сказать о запонках? Очень удобный аксессуар. Очень удобный для того, чтобы проявлять статус. Но все-таки он мешает работать. Кому-то не нравится, что очень сильно вылезают рукава рубашки. Действительно, они вылезают и больше пачкаются, особенно если вы целый день проводите за компьютером. Поэтому, если вы носите запонки, следите, чтобы к ответственному мероприятию или к совещанию, какой-то презентации, вы могли сменить рубашку, надеть новую рубашку, потому что неопрятные и залохматившиеся рукава рубашки будут очень плохо выглядеть, они будут к ним будет привлекать внимание запонки, поэтому помните, что это очень важно. У нас в магазинах сейчас продается очень много таких вульгарных, каких-то пошловатых запонок. Старайтесь покупать запонки в дорогих магазинах, это уже уровень серьезного аксессуара, который на уровне часов, который вы покупаете, демонстрируете свой статус. Если вы не готовы покупать дорогие запонки, просто избавьте себя от этого аксессуара. Очень интересно, скажу теперь раз мы стали говорить о рубашках, скажу о галстуках. Галстук – это очень интересный аксессуар, он помогает мужчине проявить себя, потому что все остальное, пожалуй, слишком строго, и нет возможности для какого-то проявления какой-то интересности, какой-то креативности в своем образе. В очень строгом деловом дресс-коде галстук должен быть предельно прост. Это просто деловая полоска, строгая диагональная полоска и чаще бордовый цвет галстука. В остальном вы можете выбирать любой галстук, только помните, что очень светлые и легкие шелковые галстуки летние, зимой они не очень красиво выглядят. И точно так же летом они красиво выглядят на каждый день галстук очень темного глубокого оттенка или выполненный из шерсти. Как завязывать галстук? Это вы найдете в рабочей тетради, как правильно по-разному завязывать галстук, вы найдете в рабочей тетради. Но помните, что узел вашего галстука может быть разным в силу его лекала, как его выкраивают. Поэтому так как узел галстука, вообще галстук это единственная такая очень модная деталь мужского туалета, поэтому если вы хотите выглядеть современно и выглядеть статусно, то, конечно, галстуки последних моделей и дорогие галстуки очень хорошо помогут вам в этом, потому что неуловимо на подсознательном уровне будут окружающие вас будут замечать новизну и интересность в дизайне вашего галстука. Но уже через год, через два это уйдет. Таких галстуков появится больше на рынке. Уже он не будет привлекать такого интереса, не будет производить нужного впечатления. А совсем другое дело часы. Раньше говорилось о том, и имиджмейкерами говорилось, что часы – это серьезный атрибут делового мужчины. И уровень цены часов проявляет